таком случае ДВМ Ченьмо, конечно, подавлял ДВМ происхождения, но разница не была столь критичной. Битвы между войсками человеческой расы и расы ночных эльфов шли почти безостановочно, и зрители были потрясены, когда обнаружили, что происхождение, которого многие считали непобедимым киборгом-убийцей, теперь, казалось, проигрывал. Персонал, который был ответственен за ежедневное обслуживание происхождения, также был ошеломлен. Все были ошеломлены в том числе из-за того, что когда происхождение решал, что он проигрывал в битвах, он стремился избегать битв и предпочитал тянуть время. И прямо сейчас он делал именно это. Такая концепция на самом деле была правильной, но вот Ченьмо разве дал бы он своему сопернику время на восстановление, видя, что происхождение избегает стычек, Ченьмо начал уничтожать его базы с еще большим рвением. Когда зрители на месте проведения этого события увидели, что Ченьмо был таким властным и агрессивным, они начали хлопать и подбадривать его. «Ченьмо, ты потрясающий! Уничтожь этого робота! Ха-ха-ха! Кто тут еще и непобедимая машина?» Хотя они и кричали, Ченьмо вообще ничего не слышал, но эти люди все равно продолжали кричать и хлопать. После того, как происхождение смог насобирать большую армию, он показал всю свою мощь, и в результате этого огромного сражения что Ченьмо, что происхождение, они оба потеряли почти всю свою армию. Ченьмо же только улыбнулся, когда увидел такой очевидный исход. «Хе-хе, у меня есть несколько рудников, в то время как у тебя он всего один». В конечном итоге после такой большой битвы Ченьмо нанял на всю свою еду танки и послал их в бой. Происхождение пытался что-то сделать, но перед такой огромной и толстой армией он просто был бессилен. После потери своего главного дерева происхождение написал ГГ, а затем вышел из матча. Когда происхождение вышел из матча, раздался взрыв теплых приветствий. Не только на месте проведения, но и на всех стримах в чате то и дело мелькал шквал 666. Вау, а происхождение действительно умен, он даже сам написал ГГ. Какая суперактивная игра. Ченьмо просто потрясающий. Мне просто сказать нечего, это была такая чиста победа. Всю игру он давил на происхождение, в то время как происхождение не осмеливался ответить ему. Руки Ченьмо действительно быстрые. Он что, робот? Ченьмо собирается взять 3 победы подряд? Жаль, что я не могу увидеть лица происхождения. Происхождение не знает, что такое эмоции, но вот его разработчики сейчас выглядят так, как будто съели самый кислый лимон в мире. Кто бы мог подумать, что у Ченьмо руки будут быстрее, чем у их детища. После короткого перерыва Ченьмо и происхождение начали загружаться в следующую игру. На этот раз Ченьмо выбрал также человеческую расу, в то время как карта выпала маленькая, для всего лишь 2 человек. Она была самой популярной картой на 2 человек. Увидев эту карту, сладкий картофель сразу же улыбнулся. Удача Ченьмо наконец-то вылезла из ямы. Сладкий картофель взволнованно вздохнул. Глава 472. Меньше 15 минут. Карта под названием Ячейслис 13. Это карта для 2 человек, и Ченьмо появился слева, а происхождение справа. Причина, из-за которой эта карта была так популярна, заключалась в ее сбалансированности и простоте. Другие большие карты вынуждали игроков делать раннюю разведку, от которой уже принимались решения, в то время как карта Ячейслис была невелика и богата ресурсами. Независимо от того, где кто появился, это никак не повлияет на будущее, и в основном тут решал только скилл игрока и его удача. Кроме того, эта карта также была очень хороша с точки зрения архитектуры, баланса спавнов, мест для получения опыта. Поэтому, будь то новичок или ветеран, все любили эту карту. На этой карте Ченьмо может спокойно выбрать тактику раннего пуша и застроить базу происхождения башнями, но Ченьмо не хотел этого делать, потому что риск и польза от такой тактики были несоразмерны. Ченьмо же хотел использовать более безопасную тактику. Первые действия обеих сторон были довольно обычными. Происхождение начал строить древо долголетия рядом с лагерем наемников, чтобы подготовиться к прокачке, в то время как Ченьмо начал искать главную базу происхождения. Происхождение нанял в качестве стартового героя смотрящую в ночь. Она была особенно хороша на этой маленькой карте, и из-за ее веерного броска и отравленного ножа она была очень хороша в противодействии ранней агрессии. Алтарь королей Ченьмо загорелся, но вот герой, которого он начал нанимать, заставил всех удивиться, почему он выбрал паладина в качестве стартового героя. Гоп и сладкий картофель посмотрели друг на друга в полном смятении. Паладин, что он собирается делать? Обычно стартовым героем человеческой расы являлся верховный маг, после него шел горный король, и если паладина и брали, то только в качестве третьего героя. Но Чень Мо решил нанять его первым. Единственная причина сего поступка могла заключаться в его желании поиграть через нейтрального героя. В это время светлячок происхождения пришел на базу Чень Мо. Увидев, что алтарь королей Чень Мо уже светился, он повернулся и пошел прочь. Гоп посмотрел на большой экран и спросил: «Чень Мо же будет играть в раннюю агрессию?» Сладкий картофель кивнул. «Это точно будет ранний пуш, но кого именно он возьмет из нейтральных героев?» После того, как паладин вышел из алтаря, он направился прямо к лагерю наемников. К этому времени здание и армия происхождения уже были готовы к началу зачистки нейтральных крипов. Но в этот момент камера внезапно переместилась к базе Чень Мо, и все увидели, как 5 рабочих, выстроившись в линию, ринулись к базе происхождения. В то же самое время Чень Мо взял себе нейтрального героя, механика. Происхождение не стал отправлять своего героя домой, он решил для начала очистить лагерь наемников. Хотя рабочие Чень Мо уже находились на пороге его дома, он не стал паниковать из-за этого. В конце концов, он также много раз сталкивался с ранней агрессией, но все те игроки человеческой расы, что прибегали к тактике раннего пуша, не были грозными и зачастую делали себе только хуже. Конечно, происхождение не стал бы давать Чень Мо так много свободы, так как сразу же после очистки лагеря он намеревался прийти и убить этих 5 рабочих. Когда рабочие Чень Мо прибежали на базу происхождения, они сразу же начали строить башни. В то же время мини-завод механика также был поставлен, из-за чего около него начали появляться заводные гоблины. Атакующие силы Чень Мо теперь состояли из 5 рабочих, 3 пехотинцев и героя 1 уровня. И его герой, и пехотинцы изо всех сил начали атаковать строящиеся здания и главное дерево происхождения. Уничтожь его главное древо. Сделай это, мы в тебя верим. Большое количество зрителей начали подбадривать и кричать. В результате Чень Мо остановился только тогда, когда здоровья у древа долголетия осталось совсем немного. Как раз в тот момент, пока все были ошеломлены, древо долголетия происхождения наконец-то было модернизировано, и Чень Мо сразу же отдал приказ разрушить древо вечности. Черт, Чень Мо такой коварный. Он не хотел, чтобы происхождение сам отменил модернизацию, поэтому он намеренно подождал, пока оно будет модернизировано, после чего уничтожил его. Если бы я был происхождением, я бы вызвал полицию. Юниты происхождения в то же время отчаянно пытались убить рабочих Чень Мо, но Чень Мо постоянно манипулировал своими пехотинцами и героем, из-за чего и не мог достать его рабочих. Но даже их смерть ни к чему не приведет, так как 3 башни вот-вот будут модернизированы в сторожевые башни. В тот момент, когда эти 3 башни были готовы, они начали стрелять по зданиям ночных эльфов без остановки, и вскоре 2 лунных колодца были уничтожены. Происхождение пытался что-то сделать без остановки, в то время как Чень Мо мог ничего не делать, потому что его башни атаковали автоматически. И что самое страшное, Чень Мо не перестал строить башни, из-за чего через пару минут база происхождения была больше похожа на мини-базу Чень Мо. После разрушения главной базы происхождения, механик Чень Мо взял с собой пехотинцев и наемников и пошел искать остатки происхождения на карте. На этот момент Чень Мо уже победил, потому что все важные здания происхождения были разрушены, а все его ресурсы были исчерпаны. Так что если происхождение захочет побороться за победу еще немного, у него все равно не хватит ни дерева, ни золота, ни времени. В конце концов происхождение написал ГГ и вышел из матча. Третий матч длился меньше 15 минут. Ячейслис искал русифицированное название этой карты, но в итоге так ничего и не нашел. Если кто знает русское название, пожалуйста, напишите его. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 473. Пресс-конференция. А мой бог, Чень Мо действительно победил. Хотя происхождение имел дело с бесчисленными ранними агрессиями, он не смог справиться с Рашем Чень Мо. Чень Мо показал совершенно обычную тактику на этой карте, но происхождение на самом деле проиграл. Что за фигня? Зрители на месте проведения игры разразились горячими аплодисментами и радостными возгласами. Выиграл, действительно выиграл. Чень Мо действительно бог, выиграл. Этот искусственный интеллект все еще слаб перед человеком. Скоро будет проводиться пресс-конференция, верно? Я хочу услышать то, что скажет Чэнь Мо. Никто особо не верил в то, что Чэнь Мо сможет победить происхождение. Тяжелые ли были игры? Первая карта, да, но дальше оставшиеся две игры были весьма легкие для Чэнь Мо. И сейчас, после такого успеха, все с нетерпением ожидали начали пресс-конференции. На предыдущих пресс-конференциях настроение у всех было очень тяжелым, и профессиональные игроки, которые говорили об игре с происхождением, только нагнетали атмосферу. Но Чэнь Мо победил. Эта пресс-конференция была похожа на праздничную вечеринку, где сейчас все с нетерпением ожидали организатора сей вечеринки. Вскоре она началась, и Чэнь Мо сидел довольно спокойно и расслабленно вместе с сотрудниками отдела исследований и разработок происхождения. Репортеры же задавали вопросы один за другим. «Господин Чэнь Мо, вы только что победили так называемого сильнейшего искусственного интеллекта почти что всухую, как вы себя чувствуете сейчас?» Чэнь Мо пододвинул микрофон к себе и сказал: «Прошло много времени с тех пор, как я серьезно играл в эту игру». Присутствующие были ошеломлены. «Давно не играл всерьез, это означает, что ты можешь серьезно играть только с игроками такого уровня, не так ли?» Репортер, что задал этот вопрос, показал болезненное выражение лица. Он подумал об этом и снова спросил: «Мы видели, что вы выбрали человеческую расу и успешно смогли победить в этой нелегкой борьбе. Почему вы выбрали человеческую расу? Вы хотели победить происхождение от имени человечества?» Чэнь Мо посмотрел на присутствующих и сказал: «Я просто хотел доказать, что баланс в моей игре прекрасен, и будь то орки, люди или нежить, любая раса может победить эльфийскую расу». Зрители были ошеломлены. «Какого черта? Если ты хотел доказать, что проблем с балансом не существует, почему тогда ты не стал играть на других расах? И вообще, неужели кого-то действительно волновал баланс игры? Никому не было до него дела». Другой репортер встал и задал вопрос: «Однако вы использовали нежить в первом раунде и человеческую расу в следующих двух раундах. Вы вообще не использовали орков?» «О», Чэнь Мо на мгновение задумался. «Я просто забыл сменить расу после второй игры». Репортер: «В зале раздался взрыв смеха, и все размышления о том, почему Чэнь Мо в конце концов сыграл на людях два раза подряд, пропали. Настоящая причина заключалась в том, что Чэнь Мо просто забыл сменить расу». В это время другой репортер задал вопрос сотрудникам происхождения: «Что вы думаете о поражении происхождения? Это удар по исследованиям в области искусственного интеллекта?» Сотрудник из отдела исследований и разработок происхождения сказал длинную фразу на английском языке, и вскоре ее перевели на китайский. «Будущее неизбежно будет за искусственным интеллектом. Я не думаю, что в дальнейшем нечто подобное произойдет снова». Он снова посмотрел на Чэнь Мо и сказал: «Большое вам спасибо, господин Чэнь Мо, за то, что вы подарили нам такую замечательную игру». Чэнь Мо сказал с легкой улыбкой: «Спасибо вам за создание такого мощного противника. Я буду ждать возвращения происхождения 2.0». И вот в таком ключе прошла пресс-конференция. Сразу же после окончания конференции различные пресс-релизы покрыли небо и землю. Искусственный интеллект будет прогрессировать на игровом поле. Чэнь Мо победил происхождение всего менее чем за 15 минут. Эти игры войдут в историю. Послематчевая пресс-конференция. Чэнь Мо: «Я просто хотел доказать, что моя игра сбалансирована. Быть одновременно гениальным геймдизайнером и превосходным игроком, этот человек совмещает в себе две противоположные вещи». Никто не думал о том, что Чэнь Мо уложит происхождение на лопатки менее чем за 15 минут. На обратном пути в свой магазин видеоигр Чэнь Мо смотрел в окно и ничего не говорил. Реализация такой классической тактики подарили Чэнь Мо кучу забытых им эмоций и вернули его во времена юности, тогда, когда он просматривал турнир, где была применена ровно такая же тактика. На самом деле Чэнь Мо не беспокоил вопрос искусственного интеллекта, потому что Чэнь Мо прекрасно понимал, что искусственный интеллект рано или поздно превзойдет человека, и людям не нужно было конкурироваться и не на жизнь, а на смерть. Людям нужно сосредоточиться на тех областях, в которые искусственный интеллект никогда не сможет войти. Но вот что беспокоило Чэнь Мо, так это то, что такое массовое появление читеров и появление этого, и было ли это как-то связано между собой. Глава 474. Размышления. Разве принцип работы происхождения не был похож на принцип работы тех читеров, Принцип читов состоял в модификации некоторых сигналов или исходящих данных, и происхождение можно было рассмотреть как нечто, что может быть подключено к ПК или к виртуальной игровой кабине. Если некоторые функции происхождения будут удалены или превращены в вспомогательные функции, то разве он не станет первоклассным читом? Более того, скрытность происхождения была просто на высшем уровне. Всего лишь из-за ограничения ДВМ никто из людей и подумать не мог о том, что происхождение – искусственный интеллект, и только Чэнь Мо после комплексной проверки смог увидеть правду. Чэнь Мо также заметил, что когда происхождение подключали к компьютеру, его подключение не вызвало реакции ни одной из антивирусных программ, что были установлены на компьютере. Если его использовать в качестве читов, всего лишь его нужно будет перепрограммировать. У Чэнь Мо появилась догадка, существовала ли у происхождения какая-то связь с теми читерами, но компания 7TH Horizon, которая разработала происхождение, являлась серьезной высокотехнологичной компанией. Совокупная стоимость этой компании выдвинула ее в топ-10 самых дорогих компаний мира, и они разработала новый вид читов, чтобы подзаработать денег. Возможно ли это, чтобы позволить своему искусственному интеллекту под кодовым названием происхождения и позволить ему смешаться с реальными игроками и уберечь его от обнаружения? Компания 7TH Horizon создала для него какую-то программу, которая позволяла обходить все проверки. Предположение Чэнь Мо выросло не на пустом месте. Согласно плану разработки происхождения, после завоевания игры Warcraft, Frozen Throne они переведут его на другие игры. По сути, эта игра была лишь его стартовой ступенькой, и поскольку его уже не обнаруживала система защиты Warcraft, Frozen Throne и два антивируса, что стояли на том ПК, действительно ли ему создали какую-то программу обхода любых существующих защит? Неужели из-за утечки кто-то способный получил эту программу, и с помощью нее сейчас начал массово клепать читы? Китайские технологии временно отставали от зарубежных технологий на текущий момент, но китайские разработчики очень быстро нагоняли этот разрыв. Итак, означало ли появление искусственного интеллекта на игровом поле наступление новой эры? Представьте себе появление искусственного интеллекта, который сможет делать в игре все, что угодно. Например, в соответствии с правилами, которые были разработаны геймдизайнером, он автоматически будет изменять правила всего игрового мира и будет больше похож на бога, который будет делать приключения игрока более непредсказуемым и более сложным. Или же в играх начнут появляться NPC, которые будут управляться мощным ИИ, из-за чего обычные игроки будут видеть перед собой реального человека, хотя на самом деле это было не так. Представьте себе, что NPC с хорошо прописанной личностью и историей также будут совершать различные соответствующие действия, основанные на параметре благосклонности к вашей персоне. Такие технологии позволят геймдизайнерам начать творить нечто новое, и в то же время обычные игроки смогут пообщаться со своими давно ушедшими родственниками и друзьями. Искусственный интеллект даже сможет притворяться обычным игроком, чтобы настоящий игрок получил незабываемый игровой опыт. В прошлом геймдизайнерам приходилось разрабатывать очень сложные и подробные правила каждому NPC. Если какое-то правило отсутствовало, это могло привести к ошибке или же невозможности дальнейшего прохождения игры. Если же конструкция правил будет слишком сложна, игра будет потреблять слишком много ресурсов и в конечном итоге рано или поздно начнет тормозить или же показывать игроку артефакты. Однако с помощью искусственного интеллекта многие элементы игр могут стать яркими и живыми, и именно и сделает игровой мир более реальным. Это поможет многим виртуальным играм стать более реальными. Конечно, с текущей точки зрения, такого рода развитие событий наступит еще очень нескоро, потому что происхождение было еще не на том уровне развития, и стоимость развития подобных технологий была слишком высока даже для богатейших компаний мира. Однако, с точки зрения уровня технологического развития этого мира, кто мог с точной уверенностью говорить о том, что искусственный интеллект остановит свое развитие именно на этом моменте? Если он продолжит развиваться, боюсь, что время появления живых игроков, которые заменят многим людям живых игроков из плоти и крови, уже не за горами. На следующий день, студия Чэнь Мо. Чэнь Мо коснулся браслета и открыл виртуальный экран. Прошло много времени с тех пор, как он играл в казино. В основном он так давно не улучшал свои способности и навыки из-за того, что для разработки прошлых игр не требовались слишком специфичные навыки. Но вот когда читеры начали бушевать, Чэнь Мо попытался вытащить что-нибудь, что помогло бы ему с избавлением от читеров, но после растраты миллиона юаней он с грустью обнаружил, что не выбил ничего стоящего. Да и можно было сказать, что нынешние способности Чэнь Мо были относительно хороши, и не было особой необходимости продолжать вливать в них деньги. Однако после целого года, хотя Чэнь Мо и заработал большое количество денег, его платформа не испытала нужного взрывного роста. В основном это было связано с маркетинговой стратегией Чэнь Мо. Игра League of Legends все еще находилась в стадии активного продвижения. Игра Overwatch хоть и показала весьма неплохой результат, она, в конце концов, была довольно дорогостоящей, и окупаться она начнет еще не скоро. Что касается игр Outlast и игр Immortal Conquest, то их можно было рассматривать только как нишевые игры. Хотя они были очень выгодны в глазах других геймдизайнеров, по мнению Чэнь Мо, они все еще были далеки от реальных могучих китайских донатных игр. Чэнь Мо посмотрел на виртуальный экран браслета и подумал, должен ли я воссоздать еще несколько больших классических игр? Глава 475. Уход системы из жизни Чэнь Мо. Открыв виртуальный экран, Чэнь Мо был немного взволнован. Если основываться на его статистике написания сюжета и системы, то его нынешних способностей было достаточно, чтобы воссоздать большинство хороших игр из его прошлого мира, но вот другая статистика, к которой также можно отнести профессиональные знания, немного отставали от нужных значений. На ежегодной церемонии вручения игровых наград Чэнь Мо познакомился с игрой под названием «Славный век династии Тан», и у него возникла мысль о воссоздании серии игр под названием Assassin's Creed. Представьте себе виртуальную игру, в которой игрок должен будет незаметно подкрадываться к цели и устранять ее, причем еще ему нужно будет уйти от преследования. Разве чувство выполненного долга и адреналин от подобных смертельных заданий не будет действовать на игрока так, что он будет возвращаться в его игру раз за разом? У Чэнь Мо была идея перенести игру Assassin's Creed в реалии Китая, но это можно было сделать уже после того, как он воссоздаст первоначальную игру. Хотя в Китае существовало множество известных ассасинов, в контексте огромной истории Китая они были каплей в море, и игроки могут не принять подобную игру. Культурная часть Китая всегда являлась очень чувствительной областью. Обычные игроки, казалось бы, вообще не парились насчет проработанности сюжета или же графики, но вот если что-то не совпадало с событиями из реальной жизни, а игра, в которую они играли, была основана на реальных событиях, то геймдизайнеру будет легче сменить место жительства, чем объяснить разозленным игрокам причину неточности. Поэтому создавать исторические игры было очень сложно. Да и что с того, что если кто-то полностью воссоздаст с точностью до малейшей детали историю какой-нибудь династии, если игра не будет очень хороша, никто не будет играть в нее. Что произойдет, если история будет изменена? Обязательно появятся игроки, которые скажут, что геймдизайнер проявил неуважение к старшим, и что его нужно линчевать. Говорить об этом можно бесконечно, но нынешняя ситуация была такова. Если геймдизайнер решался внести изменения в историю, он должен был быть готов к ведру с помоями, что выльется на него, и причем не одно. Чэнь Мо также должен был быть очень осторожен в этом отношении, поэтому будет лучше, если он начнет с классической игры Assassin's Creed. Однако серия игр Assassin's Creed представляла собой одну большую трудность из-за своего культурного наследия. Например, в игре Assassin's Creed 2 почти полностью воссоздали стиль Флоренции того времени, будь то архитектура, персонажи или же сюжет, все имело высокую степень правильности истории. Конечно, без помощи браслета Чэнь Мо смог бы создать игру с полностью сохраненным стилем той эпохи, но для этого ему пришлось бы прочитать огромное количество книг и съездить во множество мест. Но это отняло бы огромное количество сил и времени, и успех не был бы гарантирован. Хотя нынешняя лотерея все еще довольно сильно била по карману Чэнь Мо, на данный момент ситуация с деньгами не стояла так остро, так как на данный момент за его спиной находилась целая куча игр, которая приносила ему солидный доход. И для себя Чэнь Мо решил, что независимо от того, сколько денег ему придется потратить на этот раз, он обязательно откроет третью стадию навыков. Первый заход – 50 миллионов юаней. Чэнь Мо непрерывно тянул за рычаг, и картинки на одноруком бандите непрерывно сменяли друг друга. В итоге он смог потянуть за рычаг более 10 раз, после чего перед ним вылезла подсказка системы. Чэнь Мо был смущен. Уже достиг третьей стадии? Неужели все было так просто? Он даже еще не потратил и часть от этих 50 миллионов. Он уже морально подготовился слить как минимум 100 миллионов. Он пригляделся к окошку с подсказкой системы. Готовы ли вы перейти на третью стадию навыков? Под этим вопросом расположились две кнопки. Да и готов. Чень Мо улыбнулся. Я так быстро достиг третьей стадии, но глядя на это диалоговое окно, Чень Мо испытал некоторую боль, потому что он знал, что как только он перейдет на следующую стадию, лотерейная система снова изменится. Чень Мо захотел закрыть это диалоговое окно, чтобы остаться на второй стадии подольше и выбить несколько хороших вещей, но он обнаружил, что у этого окна не было крестика или кнопки отмены. Более того, все окна, кроме этого диалогового окна, были заблокированы. Чень Мо лишился дара речи. Не значит ли это, что его буквально вынуждали перейти на третью стадию? Они буквально не оставили ему выбора. Чень Мо утешил себя. К счастью, переход на следующую стадию никак не задел меня. Но тут на его виртуальном экране все вдруг вспыхнуло ярким светом и разлетелось на мелкие куски. Все исчезло. Чень Мо начал беспокоиться. Что случилось с системой? Что станет с его навыками? Переход на третью стадию подразумевал под собой полное удаление системы. Глава 476. Возрождение. Что случилось? Неужели произошел какой-то сбой? Подождав еще несколько секунд, его браслет, который до этого был абсолютно черным, вдруг загорелся и показал индикатор загрузки. Чень Мо испустил долгий вздох облегчения. Ему показалось, что он уже потерял систему. Взглянув на индикатор загрузки, он увидел, что он прогрессировал очень медленно, но Чень Мо не нужно было куда-то спешить. Когда он перешел на вторую стадию, хотя стоимость прокрутки значительно возросла по сравнению с первой стадией, он приобрел большое количество хороших предметов и сильно улучшил свои навыки. Когда он перейдет на третью стадию, насколько сильно он сможет улучшить свои навыки? Потребовалось 10 минут, чтобы индикатор загрузки наконец полностью заполнился. После этого на виртуальном экране браслета появился совершенно новый пользовательский интерфейс. В нижней левой и нижней правой части экрана теперь находились две прозрачные сферы, которые были выполнены в разном стиле. Сфера в левом нижнем углу давала ему позитивное и радостное чувство, в то время как сфера в правом нижнем углу давала ему странное тревожное чувство. Разве этот интерфейс не похож на интерфейс из игр серии Diablo? Чень Мо почесал затылок. Этот пользовательский интерфейс был очень похож на классический пользовательский интерфейс игр серии Diablo. Не только расположение и форма, но даже цвета соответствовали сфере жизни и маны. Но прямо сейчас Чень Мо отчетливо видел, что в этих двух шарах ничего не было. В то же время на месте однорукого бандита теперь находился странный ураган, который больше походил на какой-нибудь космический вихрь со множеством звезд. Интерфейс, конечно, стал намного лучше, но что насчет лотереи, где гача-механика? Чень Мо почувствовал головную боль. Где кнопка вноса денег? Где можно было получить новые вещи? Однако в этот момент на экране браслета появлялись подсказки. Переход на третью стадию был успешно завершен. Функция пополнения счета была удалена. Оставшиеся алмазы были обменены на реальные деньги и высланы на ваш счет в банке. В левом нижнем углу экрана находится сфера со значением веселья, а в правом нижнем углу находится сфера со значением негодования. Когда сферы веселья и негодования полностью наполнятся, вы сможете один раз испытать свою удачу. Как получить веселье и негодование? С момента вашего перехода на третий этап все последующие выпущенные игры смогут собирать для вас эти две эмоции. Чень Мо перечитал эти подсказки два или три раза, не веря своим глазам. Веселье и негодование – это розыгрыш? Это что, шутка? Почему все пришло к этому? Почему, когда он с первой стадии перешел на вторую, система начала сдирать с него космические суммы, а когда он перешел со второй стадии на третью, система решила больше не брать его деньги? Первоначально Чень Мо был готов к ужасному исходу. Даже если бы после перехода на третью стадию одна прокрутка стоила бы 10 миллионов юаней, с учетом того, что он смог бы получить все необходимые навыки и знания, это стоило бы того. Но система просто отказалась принимать его деньги. Веселье и негодование, система хочет убить его. Денег у Чень Мо сейчас было очень много, но веселья и негодования у него не было от слова совсем. И почему его ранее разработанные игры не будут приносить ему эти две эмоции? Почему? И самое смешное, что он не знал, сколько так называемого негодования и веселья нужно было собрать для заполнения этих двух сфер. Эта система действительно жестока. Я хочу обратно на вторую стадию. Я не хочу сидеть на третьей стадии. Я хочу задонатить. Чень Мо впервые почувствовал боль от того, что его деньги ничего не значили. Система избила Чень Мо, а также испортила все его планы. Первоначально он хотел получить все необходимые навыки и знания для воссоздания серии игр Assassin's Creed. Однако в итоге он не то что не получил желаемого, так и сделал себе только хуже. Как больно. Теперь Чень Мо придется создать две весьма особенные игры. Одну игру, которая принесет игрокам чистое веселье и наслаждение, и вторую, которая заставит игроков страдать. Первоначальный план развития будет отложен только на некоторое время. Сейчас же нужно было изучить принцип получения негодования и принцип получения веселья, после чего узнать, сколько этого добра нужно было для одной прокрутки. Глава 477. Новая игра. Китайский Новый год. В прошлом году на весеннем фестивале самой горячей темой была игра League of Legends, а в этом году самой горячей темой по-прежнему была игра League of Legends. Многие люди собирались с близкими и друзьями и шли в компьютерные интернет-кафе, чтобы отдохнуть, и играли там в League of Legends. В то же время многие игроки задавались вопросом, не выпустит ли Чень Мо новую игру под канун Нового года, но это было не в его стиле. Почему Чень Мо не выпустил еще одну новую игру? Разве он не любил выпускать что-то новенькое в Новый год? Он получил игру года и множество других мелких наград, а также заработал целую кучу денег. Ты действительно думаешь, что он будет работать сверхурочно ради заработка дополнительных пары сотен тысяч юаней, и причем еще и в такое время? Эй, неужели такая высокопродуктивная свиноматка, как Чень Мо, не будет рожать? В результате, пока многие люди думали и говорили о том, что Чень Мо не выпустит еще одну игру в Новый год, Чень Мо разместил один довольно простой пост на своем Weibo. Вышла новая игра Human Fall Flat, в которую смогут поиграть все желающие. Это очень веселая маленькая игра, причем совершенно бесплатная, и она идеально подходит для группы друзей. Она поможет вашей дружбе стать более крепкой и даст вам ощутить твердое и надежное плечо ближнего своего. Такого не ожидал никто. Новая игра. Чень Мо действительно очень продуктивный. И когда была создана эта игра, мне интересно, сколько ее разрабатывали по времени. Подождите, разве его пост ни о чем вам не напоминает? Почему его пост вызывал ощущение дежавю? Маленькая игра, которая поможет дружбе стать более крепкой. Бесплатная? Черт возьми, разве подобный пост не был опубликован им при выпуске Getting Over It? Игра Getting Over It, которую он выпустил в день дурака, смогла разозлить бесчисленное количество игроков. Многие стримеры чуть не сошли с ума, пока проходили эту игру. Скорее всего, Чень Мо решил опять завести игроков в свою ловушку. Игроки начали активно комментировать его новый пост. «Это все вранье. Я тебе не верю. Очевидно, что это смертельная игра. Бесплатная игра и такое название, я живу не первый день. Я больше ни за что не поведусь на это. Я хочу, чтобы комитет по надзору за играми провел Чень Мо психологический тест, а то вдруг у него есть какие-нибудь отклонения». Согласен. Будет лучше, если он для начала сам будет играть в свои игры в прямом эфире. Забудь об этом, он смог победить даже и. Если он будет играть в собственные игры, это только поможет его дьявольским играм стать популярнее. Согласен. Чень Мо почувствовал себя беспомощным, когда увидел подобные комментарии. Почему они ему не поверили? Что насчет доверия? Он же сказал правду. В итоге Чень Мо написал еще один пост. Господа игроки неправильно меня поняли. Эта игра, это действительно хорошая и веселая игра. Я не верю в то, что вы не увидите этого сквозь скриншоты и видео. Этот пост был оснащен несколькими скриншотами из игры Human Fall Flat и коротким видео. В видео белый человечек из пластилина с трудом передвигал кубик. Затем он взобрался на кубик, высоко поднял обе руки, подпрыгнул на месте и ухватился за край стены и полез вверх. Судя по отрывкам геймплея, мало того, что четыре конечности этого человечка были чрезвычайно нескоординированы, даже физический движок этой игры был весьма необычен. Игроки, я не переживу еще одного мужика в горшке, теперь я не верю ему от слова совсем. В этой игре тоже можно залазить на стены, не играйте в нее, пожалейте свои нервы. Поднять щиты. Чень Мо не знал, что сказать. Почему они не поверили ему на этот раз? Чень Мо немного подумал и написал последнее, что пришло в его голову. Вы можете посмотреть за тем, как в нее будут играть стримеры. Некоторых игроков постигло озарение точно, стримеры. Они всегда могли посмотреть за страданиями других, причем в прямом эфире. В этот краткий миг многие игроки вспомнили о своей любви к стримерам. Я хочу посмотреть, как стримеры будут играть в эту игру. Да, я тоже хочу посмотреть. Поторопитесь, товарищи, поторопитесь и заставьте их сыграть в новую игру Ченьмо. О, хи-хи-хи, настало время стримерам снова почувствовать нашу любовь. Вскоре игра Human Fall Flat начала вырываться в верхний список игр с наиболее большим количеством зрителей. Некоторые особо большие стримеры не стримили в Новый год, но это не имело значения, так как аудитория у всех все равно была примерно одна и та же. И самое страшное, что все те стримеры, что не играли в новую игру Ченьмо прямо сейчас, испытали на себе силу фанатов Ченьмо. Многие стримеры почувствовали головную боль, когда увидели, что их чат был захламлен однотипными сообщениями, и когда они увидели пост Ченьмо, их боль усилилась в два раза. В прошлый раз игра Ченьмо подарила многим множество очень веселых и добрых воспоминаний. Неужели в этот раз они также получат море хороших эмоций? Глава 478. Красавец ли? Когда подавляющее большинство стримеров увидело пост Ченьмо, они захотели взять отдых на пару дней. В конце концов, болезненный урок в виде игры Getting Over It все еще был свеж в их памяти. Однако, в конце концов, слишком большое количество людей просило их сыграть в новую игру Ченьмо. Многие стримеры были вынуждены подумать о жертве в виде своих нервных клеток, так как они могли бы получить больше подписчиков и увеличить свой онлайн с помощью такой необычной жертвы. И, в конце концов, это было своего рода вызовом. Имея это в виду, многие стримеры решили попробовать эту новую игру. Стрим Лин Сюэ, столкнувшись с зрителями, которые требовали от нее, чтобы она сыграла в эту новую игру, рот Лин Сюэ слегка дернулся. «Остановитесь. В прошлый раз вы и так заставили меня сыграть в Getting Over It. Я не верю ни единому слову Ченьмо, и тем более я не буду играть в нее, так как ее создал сам Ченьмо. Если я говорю нет, это значит нет, и точка. Хе-хе-хе, хочешь купить меня за деньги? Я, стримерша высокого класса, и для меня деньги ничего не значит. Мои стримы, это искусство. Кто-то решил запустить 10 ракет. Что ж, сегодня я буду играть в одну новую игру. И это не из-за ракет, это ради искусства. О, что за знакомый ник. Эти ракеты были выпущены Ченьмо, Ченьмо. Лин Сюэ потеряла дар речи. Эти ракеты выпустил Ченьмо. Сам Ченьмо не собирался запускать свой стрим, он просто ходил от одного стримера к другому, и в конечном итоге остановился у Лин Сюэ. Когда он увидел, что она начала колебаться, он решил немного помочь ей. Лин Сюэ почувствовала себя беспомощной. Зачем он это сделал? Теперь она чувствовала, что эта игра – новая ловушка от Ченьмо. Ченьмо написал в чат: «Разве ты не должна была уже запустить мою новую безобидную игру?» Теперь все внимание было сосредоточено на Ченьмо, а не на Лин Сюэ. «Ну ты и злюка. Ха-ха-ха, я тебе почти поверил. Почему бы тебе самому не сыграть в нее? Верно, давай, запускай стрим, или ты будешь соленой рыбой». Ченьмо написал: «Она действительно милая и позитивная, я не вру». Видя, что зрители ему не верили, Ченьмо печально вздохнул. И почему же все перестали верить правдивым словам? Однако, увидев, что Лин Сюэ все же скачала и запустила Human Fall Flat, Ченьмо счастливо улыбнулся. На этот раз это была действительно милая и веселая игра. Просто сейчас он хотел понять, насколько быстро можно было собирать так называемое веселье и негодование. Но, очевидно, ни зрители, ни стримеры ему больше не верили. Лин Сюэ открыла игру и тут же почувствовала, что Ченьмо солгал ей. Потому что эта игра была полна странностей. Главное меню этой игры представляло собой белое ничего с несколькими опциями на выбор. На фоне играла фортепиано. Она чувствовала, что эта игра просто кишела ловушками. И как только она нажала на кнопку «Играть», она увидела, как откуда-то сверху упал белый пластилиновый человечек. И тут же она увидела, что при приземлении этот человечек немного отскочил наверх, после чего встал, как ни в чем не бывало, вот только он то и дело шатался в разные стороны. После этого падения перед ней открылся интерфейс кастомизации персонажа. Помимо стандартного набора волос, бород, глаз, бровей и носа, также можно было выбрать шляпу, одежду. Лин Сюэ выбрала комплект одежды ниндзя, а также нарисовала слово «снег» на обратной стороне костюма. О, хе-хе, костюм ниндзя. С таким костюмом я хотела бы быстрее взбираться по стенам, ну или получить какой-нибудь приятный баф. Лин Сюэ понятия не имела, что ей нужно будет делать в этой игре. Карабкаться по стенам. После этого она увидела две опции на выбор: однопользовательский режим или сетевой режим. В сетевом режиме вы можете объединиться с друзьями или случайным образом присоединиться к комнатам других людей. О, я могу сыграть с кем-нибудь незнакомым. Глаза Лин Сюи загорелись, и она почувствовала, что сетевой режим должен быть намного более приятным, верно? В конце концов, она хотя бы будет видеть, что страдают в этой игре все, а не только она. Подумав об этом, Лин Сюи без малейших колебаний выбрала сетевой режим, а затем просто нашла не полностью заполненную комнату и вошла в нее. Загрузки в этой игре тоже были немного странными. Пластилиновый человечек, который падал куда-то пару секунд, вдруг приземлился на платформу после завершения погрузки. Еще три человека упали на эту платформу вместе с Лин Сюи одновременно. Очевидно, что эти три человека являлись ее товарищами, наверное. Лин Сюи играла за ниндзю в черном костюме, с надписью «Снег» на спине. С ней также играл маленький снеговик, маленький пингвин и полицейский в синей форме. Среди них больше всех выделялся полицейский в синем костюме. Его фуражка была специально выкрашена в красный цвет, а на его спине было написано слово «Шоу». Лин Сюи была приятно удивлена таким началом, и написала внутриигровой чат: «Всем привет!» Полицейский в синем костюме ответил: «Привет, Сюи». Лин Сюи удивилась тому, что он знал ее имя. «Кстати, неплохо, твое слово очень сильно подходит твоему темпераменту», Лин Сюи ответила. «Твое тоже, наверное, полицейский. Моя фамилия Ли, пожалуйста, угадай мое полное имя». «Лин Сюи, красавец Ли, красавец Ли?» «Нет, пожалуйста, называй меня невероятно красивым Ли, или очень красивым Ли для краткости». «Лин Сюи, хорошо, красавец Ли». Глава 479. Загадки. Лин Сюи чувствовала, что этот парень был слишком странным. Как вообще можно было называть себя вот так? Лин Сюи спросила: «Красавец Ли, куда нам идти?» Но тут Лин Сюи была ошеломлена, когда увидела, что красивый Ли, схватив обеими руками снеговика, швырнул его вниз, в пропасть. Он просто взял и выкинул его в пропасть. Лин Сюи была ошеломлена. Черт возьми, что только что вообще произошло? Но спустя пару секунд снеговик упал с неба и приземлился прямо около Лин Сюи. Красивый Ли написал: «Все в порядке, я просто кое-что проверял». Лин Сюи на какое-то время потеряла дар речи, и она почувствовала, что это приключение может оказаться не таким уж и простым. Может быть, нужно было начать с одиночного режима. Тут на ее экране появилось несколько подсказок, которые рассказали Лин Сюи об управлении. Управление в этой игре было стандартным. Кнопки WASD отвечали за перемещение модельки пластилинового человечка вперед-назад, влево-вправо, пробел отвечал за прыжок, а мышкой можно было регулировать угол обзора. Левая и правая кнопки мыши управляли левой и правой рукой соответственно, и если вытянутые руки касались предмета, то они сразу же схватят его. Кроме того, существовали некоторые относительно продвинутые вещи, например, чтобы подняться по поверхности, необходимо было зацепиться за нее, после чего регулировать угол обзора и поочередно отпускать и поднимать руки. В процессе ознакомления с управлением Лин Сюи подтвердила гипотезу о том, что движок этой игры клал большое и толстое яблоко на гроб Ньютона. Ходьба персонажей же больше была похожа на походку пьяного человека, который мог упасть в любой момент. Первый уровень был очень прост, всего лишь нужно было нажать на кнопку, которая находилась на стене, чтобы открыть дверь, но простота была вполне логична, так как это был лишь обучающий уровень. Однако Лин Сюи сталкивалась с некоторыми проблемами, потому что этот красивый Ли любил хватать людей и бросать их в пропасть. И хотя упавшие вниз люди все равно появлялись на одном и том же месте, начинать все сначала было немного неприятно. Поэтому в этой игре подобные диалоги возникали очень часто. «Не трогай меня, черт побери, а ну иди сюда, я тебя сам выкину вниз, ты, черт, давайте вместе столкнем его вниз». Изначально добрая и позитивная кооперативная игра превратилась в какое-то противостояние трех пластилиновых человечков. Лин Сюи на некоторое время потеряла дар речи, так как полицейский, снеговик и пингвин все еще боролись друг против друга. Вскоре Лин Сюи поняла, что эта игра, похоже, не хотела довести игроков до нервного срыва. И она поняла, что эта игра была довольно веселой. На уровнях было расставлено множество точек сохранения, и когда кто-то достигал точки сохранения, он и его товарищи автоматически появлялись на этой точке в случае падения. Если эта игра располагала к командной работе, то ее будет легко пройти. И вот самый простой пример: если бы она играла в одиночку, ей пришлось бы притащить коробку, чтобы она держала кнопку открытия двери. Однако, играя в команде, один человек мог держать кнопку, в то время как другие прошли бы дальше и активировали точку сохранения, чтобы игрок, который держал кнопку, смог догнать их. И в отличие от игры Getting Over It, даже если игрок и упадет, так и не дойдя до точки сохранения, он, в конечном итоге, не начнет свой путь с самого начала, из-за чего горечь неудачи не будет так сильна. Самое главное, что замечательная физика этого движка создавала очень сильный комедийный эффект. Наблюдая за этими человечками, которые больше походили на желейных человечков, и хотя эти человечки выполняли вполне обычные вещи, невольно хотелось улыбаться. Хотя красивый Ли мешал всем по пути, продвижение Лин Сюэ было довольно плавным, и вскоре они достигли замка. Открыв дверь, несколько человек вошли в большую комнату. Впереди них находилась дверь, но она была расположена выше их текущего местоположения и к ней не вела лестница, по крайней мере она была для них недоступна. Слева от них находился плотный деревянный забор. Лин Сюэ погрузилась в раздумья. Деревянный забор слева точно стоял там ради привлечения внимания. Тогда как им можно было подобраться к двери? Пока Лин Сюэ думала, снеговик бросился к деревянному забору с камнем в руках. Лин Сюэ, произошло столкновение камня и деревянного забора, но забор остался неподвижен. Что касается пингвина, то он, держа в руках длинный деревянный шест, пытался допрыгнуть до двери. Она уже хотела позвать красивого Ли, чтобы он помог ей взобраться на этот забор, но тут она увидела, что красивый Ли уже как-то прошел через этот деревянный забор. Лин Сюэ была ошеломлена. «Черт возьми, как он это сделал?» Она тут же спросила. «Красавчик Ли, как ты туда попал?» «Красавчик Ли, деревянный забор можно согнуть своими руками, просто подойди к нему и ухватись за него своими руками». «Все». Лин Сюэ была ошеломлена. «Что за чертовщина творится?» Все последовали за ним и прошли сквозь деревянный забор и вышли на ровную площадку. Тут на земле стояла катапульта, а рядом с ней лежало большое количество больших камней. Перед катапультой находился утес. Они должны были как-то пересечь пропасть, чтобы добраться до следующей точки сохранения. Глава 480. Негодование. Лин Сюэ встала перед катапультой и снова включила свой режим рассуждения. «Ну, согласно моему многолетнему опыту, мы должны положить большой камень на катапульту и разбить городскую стену на противоположной от нас стороне. Тогда ее осколки упадут и заполнят пропасти, мы сможем перейти на противоположный берег. Давайте поработаем. Помогите мне поднять камень». Под руководством Лин Сюэ они положили на катапульту камень. Огонь. По приказу Лин Сюэ камень упал за городскую стену. Лин Сюэ не унывала. Должно быть, этот камень был слишком легким. Давайте запустим камень потяжелее. Они снова и снова таскали камень все больше и больше. Но в результате каждый камень все-таки улетал за городскую стену, а не попадал по ней. Лин Сюэ пробормотала. Почему я чувствую, что расстояние броска не имеет ничего общего с размером камня? Или нам нужно запустить сразу несколько камней? Точно. Как раз в тот момент, когда Лин Сюэ собиралась приказать снеговику и пингвину начать таскать камни, красивый Ли написал: «Вы серьезно думаете, что эта катапульта была установлена здесь не для запуска нас самих?» Лин Сюэ, снеговик, пингвин. Кажется, это было правдой. Все почувствовали себя немного неловко. Очевидно, что их мышление было слишком разным. Но первая реакция нормального человека при виде катапульты, камней и городской стены – запускать камни в стену. Однако после сообщения красивого Ли все поняли, что в этом игровом мире запустить человека было бы намного веселее и практичнее. Лин Сюэ начала подначивать снеговика и пингвина, чтобы они встали на катапульту, но они не горели желанием вставать на нее. Но тут красивый Ли написал: «Я сделаю это». Лин Сюэ была тронута, вот он, дух жертвенности. Этот красивый Ли действительно решил пожертвовать собой и осветить путь для всего человечества. Лин Сюэ написала: «Спасибо, классный Ли». Пройдя пропасти, взобравшись на стену, они увидели железную дверь, для открытия которой нужно было нажать на кнопку, и с другой ее стороны стоял ящик, возле которого лежали камни, и как она поняла, этот ящик можно было поставить в проход, чтобы эта дверь сама по себе не закрывалась. В результате, когда Лин Сюэ нажала на кнопку, в дверь тут же вошел красивый Ли и практически за мгновение поставил на вход ящик, полностью перегородив им вход, после чего подпер его несколькими камнями. Затем он пошел дальше. Лин Сюэ, какого черта? Конечно, они смогут пройти дальше, но для этого у них потребуется приличное количество времени, В конце концов, физика этой игры была очень хороша. И зачем он сделал это? Он точно сделал это специально. Лин Сюи захотелось немедленно схватить его и надрать ему зад. Негодование. Плюс 32 очка. Чэнь Мо посмотрел на всплывающую подсказку виртуального браслета и чуть не рассмеялся вслух. Красивый Ли был одним из его смурф-аккаунтов. Поскольку популярность других его аккаунтов была слишком высока, он решил создать себе аккаунт и присоединиться к игре Сюи. За время его непродолжительной игровой сессии то и дело всплывали подобные подсказки. Конечно, количество очков веселья было огромным, потому что игра Human Fall Flat изначально являлась веселой и милой игрой, и в ней большинство игроков будет получать удовольствие, так что Чэнь Мо в основном получал только очки веселья. Иногда он получал по одному очку, а иногда и по 100, и ему действительно хотелось узнать, насколько весело было игроку, который давал ему так много очков веселья. Однако, даже если ему и давалось так много очков веселья, очков негодования ему практически не приходило, и на данный момент сфера веселья уже была заполнена примерно на процентов 10, в то время как сфера с негодованием не была заполнена и на процент. Но подумав об этом немного, он понял, что игроки Human Fall Flat в основном будут только веселиться. Даже если другие игроки будут создавать проблемы, они не станут жаловаться на этого игрока, а вместо этого начнут сообща работать против него. Но вскоре Чэнь Мо обнаружил очень серьезную проблему. С каждым часом количество получаемых очков веселья медленно, но верно, падало. При выпуске этой игры на рынок в первые пару часов он то и дело получал от 30 до 100 очков, но теперь, спустя 10 часов, он то и дело получал 20, а то и менее очков. Другими словами, когда игроки впервые начали контактировать с этой игрой, они довольно много веселились, поэтому и очков веселья ему приходило заметно больше, но после того, как они начали привыкать к ней, эта игра перестала приносить им так много эмоций, из-за чего и поток очков радости заметно ухудшился. К счастью, в игру довольно активно вливались новые игроки. Чэнь Мо примерно подсчитал, что при нынешней скорости сбора очков ему хватит 20 часов для заполнения сферы веселья. Но хоть сфера веселья и будет заполнена на все 100%, сфера негодования к тому времени заполнится в лучшем случае на процентов 10. Что же делать? Чэнь Мо придумал два способа решения данной проблемы. Первый способ заключался в том, что он будет подключаться к случайным людям и мешать им играть в эту игру, а второй способ заключался в создании еще одной небольшой игры, которая сможет вызвать у игроков негодование. Глава 481. Полицейский. На самом деле получать очки негодования было довольно просто, потому что Чэнь Мо обнаружил, что когда он был причиной негодования, он получал намного больше очков. Например, когда он скидывал снеговика в пропасть, он получал по 10 очков, но когда он сам падал в пропасть, он получал по 5 очков негодования. Так что он мог просто-напросто мешать игрокам играть в свою же игру, и даже если они начнут массово жаловаться на него, никто ничего не сделает ему. Чэнь Мо вдруг почувствовал, что такие правила были довольно интересными, по крайней мере теперь он мог со спокойной душой творить все, что его душе было угодно. «Вы пойдете первыми, а я наступлю на кнопку», — написал Красивый Ли. В результате, когда первый игрок хотел пройти в дверь, Красивый Ли молча сошел с кнопки. Дверь закрылась, чуть не зажав товарища по команде. «Все!» Красивый Ли тут же снова встал на кнопку, и дверь снова открылась. «О, я случайно нажал не на ту кнопку». Когда они снова уже почти прошли через дверь, Красивый Ли опять сошел с кнопки. Дверь опять закрылась. «Все!» Очки негодования. Плюс 30. Плюс 10. Плюс 8. На уровне строительной площадки Красивый Ли взял инициативу в свои руки и, перескочив на следующую платформу, спокойно начал ходить туда-сюда. На этом уровне существовал очень большой разрыв между двумя платформами. Нельзя было просто перепрыгнуть с одной платформы на вторую. Игрок должен был схватить железный шар, который находился прямо над пропастью, и на нем добраться до противоположной платформы. И этот железный шар был подвешен в воздухе с помощью подъемного крана. После того, как один игрок добрался бы до противоположной стороны, он мог начать управлять краном, чтобы с помощью этого железного шара разбить нужную стену. Товарищи по команде Чэнь Мо обрадовались, когда увидели его ловкость. Этот полицейский, кажется, действительно очень хорошо играл. Он всегда знал, что нужно было делать, и всегда находил кратчайший путь. Но как раз в тот момент, Когда его товарищ по команде прыгнул и собирался схватиться за железный шар вдруг передвинулся чуть вправо, из-за чего только что подпрыгнувший человечек упал прямо в пропасть. Все, но красивый ли вернул железный шар в исходное положение до того, как они успели написать знаки вопроса. «О, я просто тут впервые. Я не знал, работает ли этот рычаг, так что я решил проверить это». Его товарищи по команде, несомненно, начали медленно вскипать. Когда еще двое его товарищей по команде решили прыгнуть и схватиться за железный шар, он опять сдвинул его чуть вправо, из-за чего они упали в пропасть. Этот полицейский явно сделал это на этот раз намеренно. Очки негодования. Плюс 24. Плюс 16. Плюс 8. В море три игрока стояли на обычной лодке, в то время как один игрок изо всех сил греб веслами. Учитывая движок этой игры, грести в ней было просто слишком муторно, так как игрок должен был удерживать нажатой левую и правую кнопки мыши одновременно, чтобы два весла закрепились в руках пластилинового человечка, а затем игрок должен был непрерывно вращать мышкой. И пока он будет вращать мышкой, лодка, как черепаха, будет очень медленно плыть к нужной точке. Но даже с учетом этой скорости, двое игроков на лодке были по-настоящему счастливы. «Поднажми, мы уже почти у берега. Эй, почему этот полицейский спрыгнул в воду? Все в порядке, не волнуйся, он присоединится к нам, когда мы достигнем следующей точки сохранения. Он, кажется, начал управлять тем катером. В этой игре все-таки можно управлять катером, разве он не застрял на мелководье? Черт возьми, он плывет к нам. А, не плыви на нас. Ах, я упал в воду. Черт возьми, мы перевернулись. Сопляк, ну погоди у меня. Мда, наша лодка затонула, и теперь мы оказались в ловушке на этом берегу. Очки негодования. Плюс 55. Плюс 38. Плюс 42. Чень Мо посмотрел на сферу негодования, которая постоянно пополнялась, и рассмеялся. На самом деле это было довольно приятно. После того, как игра Human Fall Flat появилась на рынке, вскоре в нее начало входить большое количество новых игроков. Поначалу все думали, что это была такая же маленькая игра, как и Getting Over It, но только после просмотра нескольких стримов они поняли, что это было не так. Многие поняли, что эта игра была довольно веселой. И Чень Мо прав, эта игра действительно являлась приятной и веселой игрой, потому что в этой игре просто не было где заскучать, и в ней были на каждом шагу точки сохранения, которые позволяли не бояться ошибаться. Тем более физика этой игры сама по себе была довольно хороша, и положительных эмоций от игры с друзьями было просто слишком много. Единственная загвоздка заключалась в том, что в эту игру играл игрок в полицейском наряде, который, кажется, любил устраивать хаос везде, где это только было можно. Он не только навестил многих стримеров, он даже почтил своим присутствием многих обычных игроков. Многие стримеры и игроки начали писать о нем на Вейбо, большинство просто осуждало его действия, в то время как другие всерьез хотели, чтобы Чень Мо забанил его. Глава 482. Новая маленькая игра. И на Вейбо вскоре появился один интересный пост. Все, обратите на этот пост внимание и покажите его своим друзьям. В игре появился извращенец, который в течение последних нескольких часов посещает разные комнаты, вообще любые, он заходит в любую открытую комнату. Пока я со своими товарищами спокойно проходил уровень, он вдруг появился и начал нам всячески мешать. Этот игрок нарядил своего персонажа в полицейскую форму. Одна из наиболее очевидных особенностей этого игрока – это слово «шоу», которое написано на его спине. «Пожалуйста, будьте осторожны». Вскоре многие комнаты были запаролены, вообще закрыты или же требовали специального приглашения. Когда некоторые хосты видели, что в их комнате появлялся игрок в полицейской форме, они сразу же выходили из комнаты со своими друзьями и пересоздавали комнату, но на этот раз она уже была с паролем. Чень Мо почувствовал себя беспомощным, почему он вдруг стал таким знаменитым. Увы, похоже, что если человек был действительно выдающимся, он был словно яркой лампой в темноте, и даже если он играл со своего смурфа, его все равно рано или поздно узнают. Полицейская форма и слово «шоу» на спине выдавало его. Кхе-кхе, ну и ладно. На самом деле Чень Мо мог игнорировать любые пароли или ограничения на вход в комнату, но если он сделает нечто подобное, его личность точно будет раскрыта. Так что, подумав об этом деле немного, он решил махнуть на него рукой. В конце концов его игра должна начать спокойно развиваться. После напряженного дня и ночи сфера веселья была почти заполнена, а сфера негодования была заполнена только на чуть меньше четверти. Чэнь Мо относился к этому скептически, ведь получать счастье от игроков было намного проще, чем получать от них негодование, и в долгосрочной перспективе получать негодование будет невероятно сложно, потому что если игра делала игрока несчастным, он мог просто рано или поздно перестать в нее играть. Поэтому система должна была учитывать то, что собирать негодование было намного сложнее, поэтому значение необходимого количества для прокрутки должно было постепенно снижаться. Однако было неясно, произойдет ли это когда-нибудь, потому что на этих двух сферах не было написано никаких конкретных значений. На данный момент ему нужно было получить много негодования, но мешать другим игрокам в его новой игре было слишком неэффективно. О, нужно просто создать еще одну игру. Чэнь Мо, как и было нужно, предпочел просто создать еще одну игру, которая будет заточена под сбор негодования. Но так как праздник уже начался, создать какую-нибудь большую игру было попросту невозможно. Сейчас у него хватало сил и времени на создание лишь маленькой игры. Разве он сможет собрать достаточное количество негодования с помощью маленькой игры? Хе-хе, конечно. И она даже будет приносить не меньше негодования, чем какая-нибудь большая игра. На лице Чэнь Мо появилась загадочная улыбка. Раз уж все зашло в это русло, давай создадим игру, которая проверит мозг игроков. Во время весеннего фестиваля «Игра Human», Fall of Flat успешно промелькнула на всех популярных и не очень платформах, из-за чего она начала распространяться с бешеной скоростью. Самое главное, что она была бесплатной, и она очень хорошо подходила для компаний, и играть в нее было довольно весело. Во время весеннего фестиваля многие люди собирались группами и шли в интернет-кафе, чтобы во что-нибудь поиграть. После того, как им надоедало играть во что-то одно, многие решались попробовать Human, Fall of Flat, и находили ее довольно интересной и веселой.